Глава 41. Денис. «Я кого-то сейчас точно убью. Да что ж за день сегодня такой, а? С самого утра вывел из себя дед. Сейчас какой-то неизвестный пытается мне сорвать... Так скулы сводят от напряжения, что я уже не просто зол на весь мир. Я взбешен так, что действительно могу убить этого неизвестного, который с дикой настойчивостью звонит в дверь. Вот что непонятно человеку, если никто не спешит открывать, значит... Ты впустишь?» Лея почему-то шепчет, а я опускаю голову вниз, сцепляю зубы и скалюсь, пока девушка не видит. Сделаю вид, что никого нет дома. Ворчу, только этот пока неизвестный мне как-то уж очень настойчиво трезвонит. На деда не похоже, он точно сейчас не рискнет нарываться на мой гнев, так как знает меня как облупленного. Я такой же упрямый, как и он, и действительно могу плюнуть, написать заявление и свалить в столицу. Назад. Домой. «Если я мешаю...» — начинает Лия, но я поднимаю на нее взгляд, под которым девушка замолкает. Еще и она сейчас под раздачу попадет, так как прекрасно понимаю, на что девушка намекает. Мешает, блин. «Ох, как же я зол сейчас!» «Я открою, чтобы ты глупости в голову не брала». Рычу, снова кривлюсь и направляюсь к двери. «Кого ж там принесло?» Бухчу себе под нос, проворачиваю замок и... «А я звоню, звоню!» Юркая старушенция проскальзывает мимо меня в квартиру, я даже не успеваю среагировать, чтобы ее остановить. Это полный трэш. Ну, дед! Мысленно посылаю все возможные проклятия на голову своего ненаглядного родственничка. Я ему точно язык отрежу, чтобы не болтал много. Вот кто его просил меня так нагло сдавать? «Здрасте!» – слышу испуганный голос Лии, так как моя бабуля любого заикаться заставит своим напором. «Женщина-ураган, сметающая все на своем пути, чувствую, накрылось мое свидание с симпатичной блондиночкой медным тазом. Твою ж!» – тихонечко ворчу, закатываю глаза и закрываю дверь. «Если бабуля услышит мое возмущение, то нотации точно не избежать. А я проезжала мимо!» Тарахтит милая старушка и наглым образом залезает на высокий барный стул. «Решила внука проведать, а тут такая красота!» «Ага», — кривлюсь, подходя ближе к своей любимой родственнице, а после целую ее в щеку. «Именно мимо и именно сегодня». «Ладно, не ворчи», — отмахивается от меня, как от назойливой мухи, и протягивает руку девушке. «Лариса Семеновна, единственная и горячо любимая бабушка Дениса». «Лия». Моя малышка кивает, а после пожимает руку старушки. Рада знакомству. «Ты почему от меня прятал?» «Не тарахти!» Перебиваю, так как заранее знаю все, что она сейчас мне скажет. «Никого я не прятал, просто...» «Вот так всегда!» Бабуля вроде как обижается, но я-то знаю, что играет. Она умеет. Заслуженные артисты даже рядом не стоят, когда Лариса Семеновна в ударе. По ехидному выражению лица вижу, что настроение у назойливой старушенцы лучше не придумаешь. И сейчас начнется шквал вопросов, куча наставлений, а также воспоминания из ее молодости и моего детства. Господи, сколько раз она меня пыталась засватать внучкам своих многочисленных подруг. Это просто дурдом, если не сказать похлеще. Дед однажды рискнул влезть, но лучше бы он этого не делал, вот честно. Мне даже жаль его стало, когда наша горячо любимая Лариса Семеновна накинулась на него с градом нотаций. «Бабуль, да я...» Пытался хоть как-то ее вразумить, но она кричала так, что уши закладывала. «Безответственные! Неблагодарные! Я же для вас стараюсь!» Тогда мы ее с дедом еле утихомирили. Мне-то, в принципе, все равно, ведь я и в Москве живу отдельно, и от родителей, и от милых моему сердцу стариков. Но дед-то рядом, и все шишки посыпались на его голову. Бежать ему некуда, и вроде как за меня заступался. Пришлось согласиться еще на несколько смотрин, чтобы хоть как-то выручить деда. Мужская солидарность и куча геморроя на мою бедную голову. Посмотрела? Я прерываю затянувшуюся паузу, на протяжении которой бабуля рассматривает Лию чуть ли не с ног до головы. Моя любимая блондиночка краснеет, а я все сильнее закипаю внутри. «Просто так я к внуку заехать не могу», — старушка приподнимает одну бровь вверх. «Вот не прикидывайся невинной овечкой, тебе не идет», — фыркаю, но под строгим взглядом бабули остужаю свой пыл. Дед сдал, так как еще утром застукал нас с Лией вместе, поэтому не ври, что просто проезжала мимо. «Неблагодарный!» Чуть ли не вопит старушка, по крайней мере, уже готова прочитать мне лекцию прямо сейчас, наплевав, что у меня гости. бессовестный. Я тут, понимаешь ли, переживаю, ночами не сплю, а он... А давайте мы с вами выпьем мартини». Лия перебивает грозную речь старушки, привлекая к себе внимание. Улыбается так зазывно, что я уже готов выставить Ларису Семеновну за дверь, закрыться на все замки и захватить губы девушки в свой плен, пока не заболят от поцелуев. «Какая замечательная девочка!» Бабуля расцветает, как майская роза, а я закатываю глаза и плетусь к холодильнику. Да, день окончательно испорчен. Хоть злись, хоть не злись, но от вредной старушки так просто не избавимся. Морально готовлюсь к воспоминаниям, пока накрываю на стол. Усаживаюсь на стул с другой стороны барной стойки от женщин и подпираю голову кулаком, только бы не вырубиться от тарахтенья бабули.